Глава 18. Рождественские подарки и другие удивительные чудеса. Маленькие чародеи вовсю готовились к волшебному Рождеству. Елки были украшены, гирлянды развешаны, но впереди было еще ой, как много дел. Во-первых, подарки. Каждому хотелось получить их, но и дарить рождественские подарки всем тоже очень нравилось. Мисс Кэссиди велела всем ученикам изготовить подарки самим с помощью магии. Причем она заметила, что тому, кто сделает это лучше всех, она сразу поставит зачет. С самого утра школьная библиотека была переполнена. Всем хотелось изготовить подарок с помощью магии, причем самый лучший. Поттер, Буч, Кабанчик, Фуфу сидели за столом и изучали книгу, которой было никак не меньше 600 лет. О том, что эта книга очень древняя, говорили многие признаки. Старая, затертая почти до дыр обложка и большие металлические застежки, которые открывались от прикосновения к ним волшебной палочки. Заведовал библиотекой черный как уголь кот Скитлз. Он был очень старым и, наверное, потому ворчливым. Он не любил шум и не очень-то любил учеников школы. Скитлз расхаживал взад и вперед, помогая волшебной палочкой отпирать магические засовы на книгах. «Эта книга очень старая», – осторожно переворачивая желтые листки, сказал Поттер. «Нужно быть очень осторожными, чтобы не порвать ее». «Правильно, а то Скитлз нам самим голову оторвет», – булькнул от смеха Буч. «Вот, смотрите, кажется, я нашел то, что нужно», – обрадовался Кабанчик, переворачивая очередную страницу магической книги. Глава, на которой остановился Кабанчик, называлась «Как сотворить рождественские подарки». В ней приводился целый список волшебных слов и магических заклинаний, которые могли понадобиться друзьям. «Давайте я перепишу эти заклинания в тетрадку», – обрадовался Поттер. Обмакнув гусиное перо в чернильницу и высунув от старания кончик языка наружу, Поттер начал очень аккуратно переписывать старинные заклинания, начертанные в книге. Ведь тут очень важно было не перепутать слова и записать все правильно. Одна ошибка – и вместо рождественского пудинга можно сотворить из воздуха ядовитую змею, которая тут же набросится на тебя. Так что не успеешь даже и опомниться, поэтому Поттеру никто не мешал. У него был ровный, аккуратный почерк, да к тому же ему удавалось писать почти без клякс, а это была большая редкость. Тут и там в библиотеке сидели другие ученики школы. Каждому хотелось приготовить к Рождеству нечто особенное. Правда, некоторые особо прилежные ученики думали вовсе не о подарках, а о будущих экзаменах, поэтому в библиотеке они занимались, повторяя пройденные уроки. Как только все было готово, Поттер закрыл волшебную книгу, металлические застежки в ту же секунду крепко-накрепко захлопнулись, а книжка, подпрыгнув, завертелась в воздухе словно юла и без посторонней помощи встала на прежнее место в шкафу. «Ну, пойдемте в нашу комнату, попробуем сотворить какие-нибудь рождественские подарки!» Махнул пес лапой Буччу и кабанчику Фуфу, показывая на исписанные страницы с магическими заклинаниями. «Может быть, у нас хоть что-нибудь да получится!» По дороге друзья заскочили навестить Гарри. Мальчику стало гораздо лучше, и он пошел на поправку. Бабушка Агата, видимо, очень хорошо за ним ухаживала и даже успела связать ему, сидя у постели, теплые шерстяные носки. «Завтра я уже смогу встать с кровати», — сообщил Гарри Поттеру. «Бабушкины травы совершили настоящее чудо, и как она только не путается во всех этих травах и корешках!» «Я думаю, что бабушка Агата могла бы быть отличницей в нашей школе!» — улыбнулся Поттер. «Особенно на уроках магических трав!» «И откуда вы столько всего знаете?» — перебирая на столе пучки незнакомых засушенных растений, удивился Кабанчик. «Я бы ни за что на свете не сумел бы запомнить, какая трава для чего предназначена!» «Ох, меня моя бабушка научила, а ее прабабушка», — пояснила, улыбнувшись, бабушка Агата. «Я всю жизнь травками да корешками людей лечу». «Выздоравливай, Гарри», — сказал перед уходом Поттер. «Завтра ведь Рождество, и ты должен его отмечать вместе с нами». «А куда вы сейчас идете?» — немного с завистью спросил Гарри. «Мы идем делать подарки», — ответил Буч. «Времени ведь осталось совсем немного». Поттер аккуратно закрыл дверь и побежал следом за кабанчиком Фуфу и Буччем. Школу волшебства было не узнать. Обычную тишину то и дело пронзали радостные голоса учеников и учителей. На кухне полным ходом готовились угощения, эльфы работали не покладая рук. Огромная плита, та, что стояла в самом центре кухни, варила, жарила и готовила сотни разных угощений. Мисс Пипс руководила продуктовыми чудесами. Она, словно бабочка, порхала с места на место, то и дело выкрикивая на ходу разные волшебные заклинания. Благодаря ее мастерству кастрюли сами варили, сковородки сами жарили, а разноцветные овощи сами выпрыгивали из холодильника на дощечке и резались в салаты. Мисс Пипс очень старалась. Она не могла помочь другим волшебникам защитить замок от злодея, поэтому ей хотелось хоть чем-то порадовать ребят. На замок медленно опускалась ночь. Постепенно шум вокруг становился все тише и тише, пока в залах и коридорах не стало совсем тихо и спокойно. Все разошлись по своим комнатам, норам.